Париж, 1928 год. Серж уехал, мне было тоскливо и грустно. Надин с утра капризничала и не хотела есть кашу. Когда же я назвала ее маленькой упрямицей, расплакалась. Потом расплакалась и я. Я прекрасно понимаю, что в воспитании ребенка мне не хватает твердости. Я слишком мягка, и, кажется, тоже приносит свои неблагоприятные плоды. У Надин может развиться чувство своеволия и безнаказанности. Правда, через несколько минут я пришла к ней в комнату, поцеловала, дала яблоко и сказала, что кашу надо все-таки съесть. Это сделает ее крепкой и сильной, и она сможет поехать с нами на лето к морю. Надин сидела нахмуренная, потом взяла яблоко и прижалась ко мне. «Мамочка, я съем кашу, только не сердись». И вновь расплакалась. Расплакалась вместе с ней и я. «Зачем я мучаю ребенка? Если не хочет, пусть не ест». Боже, как мне не хватает матушкиных советов. Уж она-то бы направила меня на путь истины. Но мам с папой больше нет. И я до сих пор не могу в это поверить. Ближе к вечеру я почувствовала странное беспокойство, словно что-то должно произойти. Я не могла оставаться дома, мне хотелось пройтись по городу. Я оставила Надин с няней и вышла на улицу. Стоял май, беспокойный месяц. В мае меня всегда охватывала странная тоска, может быть, потому что в мае я чуть не погибла в детстве, и эти переживания накладывались на подсознание. Мне было лет 7, май выдался очень теплый, мы купались, и я едва не утонула. В мае я часто плакала без причины, много бродила по улицам, сторонилась людей. Мне хотелось побыть одной. А на этот раз наоборот. Меня охватило желание побыть среди людей, шума, с кем-нибудь пообщаться, отвлечься от своих мыслей, от грустных мыслей, об умерших родителях, о друзьях и родственниках, оставшихся в России. Я вышла на Рю Пегаль и решила зайти в кафе. В кафе было многолюдно, все столики оказались заняты. Я хотела было уйти, но заметила, что за угловым столиком сидит одна девушка. Я подошла к ней и спросила, свободно ли место. Девушка посмотрела на меня и сказала на чистейшем русском языке. «Да, свободно. Я рада встретить свою соотечественницу». И как она угадала. Я села напротив и, в свою очередь, посмотрела на нее. Она была хорошо одета, я бы сказала, изысканно, молодая, лет 25-26. А около правого глаза родинка, глаза большие, бездонные. «Как давно вы в Париже?» — спросила я. «Недавно приехала». И она замолчала, видимо, не желая распространяться на эту тему. Но после затянувшейся паузы спросила, «А вы?» «Я живу здесь. Эмигрировала из большевистской России в 18-м году. Вышла замуж за француза». Легкая улыбка скользнула по ее губам. «Стало быть, у вас все хорошо? Жизнь налажена, и катастроф, как в России, не предвидится». Я смутилась. «Слава богу, не жалуюсь. У меня растет чудесная дочка. Ей 5 лет». «Замечательный муж. Вот только мои родители. Они погибли там». Лицо моей собеседницы посуровило, она нахмурилась и погрузилась в свои мысли. Подошел официант, я сделала заказ, и он удалился. «В вашей жизни тоже много утрат?» — сочувственно спросила я. «Моя биография так трагична, что я не хотела бы распространяться об этом», — проговорила девушка. «Есть вещи, о которых лучше забыть и не возвращаться к ним. Надеюсь, вы меня простите». «Конечно», — поспешно сказала я. «Вы позволите узнать ваше имя?» «Ариадна». «Красивое имя. В детстве я очень любила мифы о Тесее и Ариадне. Переживала за Тесея. Все хотелось, чтобы он скорее выбрался из лабиринта, а не оставался там с этим ужасным минотавром. У меня была чудесная книжка с картинками, которую я любила разглядывать. Мне ее подарила мама». Я замолчала. На меня нахлынули воспоминания, жгучие и болезненные. «Сейчас мы все в одном большом лабиринте», — тихо сказала моя новая знакомая. «И как оттуда выбраться, никто не знает. Страшный кровавый лабиринт, и нет никаких нитей Ариадны». «Может быть, они все-таки есть?» — робко возразила я. Мои слова возымели странное воздействие. Ариадна засмеялась, ее глаза заблестели. «Может быть». Официант принес салат и мясо кролика, тушеное с травами. Перед Ариадной стояла только чашка кофе, и я заметила, как она посмотрела на еду и быстро отвела взгляд. «Позвольте мне угостить вас ужином». «О, нет, я совершенно не хочу есть», — торопливо сказала она. но я настаивала и Ариадна согласилась. Скорее тоже принесли мясо и салат. Мы ели в молчании. Я заказала бутылку вина, но голоса в кафе становились все громче. Гвалт, смех заглушали голоса. «Давайте выйдем на улицу», — предложила я. «Я знаю одно замечательное место, где мы можем посидеть, и нам никто не помешает. Или вы торопитесь домой?» «Нет, не тороплюсь, нисколечко». Мы вышли на улицу. Теплый майский воздух после прокуренного помещения показался райским ветерком. Я взяла с собой бутылку вина и тайком прихватила бокалы. Мы свернули в маленький сквер и сели на парапет. «Какая дивная ночь!» — пробормотала Ариадна. «Боже, звездное небо! Я уже 100 лет не смотрела на небо. Вернее, смотрела, но не замечала. Небо действительно было роскошное, с крупными звездами, как мягкий бархат. Мы сидели на парапете и пили вино, которое было таким вкусным, что, казалось, я не пила ничего подобного. Или к этому располагала романтическая обстановка. Все представлялось возвышенным и замечательным. Мы сидели, большей частью молчали, иногда обменивались ничего не значащими репликами. Потом Ариадна рассказала мне о женихе, которого убили во время штурма Зимнего. Она мучилась от того, что не любила его, и казнила себя за это. У меня вдруг возникло странное ощущение, что мы не в Париже, а все еще в России, дома. Сидим и болтаем, как две подружки. И вся жизнь у нас впереди. «Вы надолго во Франции? Приехали насовсем?» Ариадна задумчиво посмотрела на меня. О, какие огромные печальные глаза у нее были. «Не знаю», — ответила она. «Я хотела бы здесь остаться, но не знаю, получится ли». «Почему же не получится?» — заговорила я торопливо. «Я помогу вам устроиться, помогу найти работу, недорогое жилье». Почему-то мне очень хотелось, чтобы Ариадна осталась. Мы могли бы стать подругами, ходили бы вместе в театр, кафе, синема. Все-таки я здесь была довольно одинока. «Не в этом дело. У меня есть дела», — туманно сказала Ариадна. «И я непременно должна их завершить». Мне ужасно хотелось спросить, что за дела, но я боялась показаться навязчивой. «К сожалению, я не могу рассказать подробности. Это не мой секрет», — предупредила мои вопросы Ариадна. «Да, да, конечно», — сказала я несколько раздосадованно. «А значит, вы не можете остаться во Франции? Или все-таки передумаете?» Она задумчиво смотрела на меня. «Вряд ли у меня есть выбор. Простите, вы так добры, но это ваша жизнь», — сказала я несколько сухо. «Вам решать. Я всего лишь сторонний наблюдатель. Я рада, что вы меня понимаете. Расскажите о себе». Я растерялась от неожиданной смены темы. «Да, собственно, рассказывать нечего. Приехала во Францию я после смерти родителей. Была совсем одна. Пошла работать в шляпный магазин. Там меня увидел Франсуа. Мы поженились, родилась дочка. Ей 5 лет. Кажется, я уже вам об этом говорила. Собственно говоря, все. Может быть, на старости стану писать мемуары о России», — пошутила я. Но правда состояла в том, что мне ужасно не хотелось возвращаться в свое детство и юность. Я сознательно запретила себе думать обо всем, что осталось на родине. Это было болезненно. После воспоминаний мне всегда хотелось плакать, и я долго не могла успокоиться. Но я не хотела волновать мужа и дочку, поэтому запретила себе думать о прошлом. Прошлое для меня все равно, что умерло. Может быть, когда-нибудь я дам себе волю, и моя память начнет развертывать длинный свиток. Но не сейчас. «Я вас понимаю», — задумчиво сказала Ариадна. «Вам просто многое не хочется вспоминать. Я угадала?» Я закусила губу. «Да, это ужасно. Вспоминать о голоде, смерти родителей, трупах на улице, о том, как...» Ариадна положила свою руку на мою. «Не надо. Я вас понимаю. Скажите, а у вас было такое чувство, что вы прошли мимо чего-то огромного и значительного, того, что могло полностью перевернуть вашу жизнь?» — неожиданно спросила она. — Но тогда вы еще не в полной мере это осознавали, не понимали, насколько это было значимо. А сейчас вас мучает сожаление о несбывшемся, о том, что могло быть. — Нет, такого не было. Ариадна помолчала какое-то время и тихо проговорила. — У меня было. Его убили. Он был поэт, и поэт замечательный. Меня, конечно, разбирало любопытство, кто он. Но я понимала, что не могу задавать такие вопросы. Это было слишком деликатно. Я предложила Ариадне пожить у меня, пока мой муж в командировке, заверила, что она меня ничуть не стеснит, что я буду даже рада помочь своей соотечественнице. «Что ж, может быть, так будет лучше», — ответила она. Мы зашли в отель, в котором она остановилась. Отель находился неподалеку от сквера, где мы распивали вино. Забрали ее вещи, небольшой чемодан, в котором умещалась вся поклажа Ариадны, и поехали ко мне. Я была взволнована. Я надеялась, что смогу уговорить свою новую знакомую остаться во Франции, что мы подружимся, и мне будет не так тоскливо. Я не очень удивилась, когда я вернулась домой не одна, но ничего не сказала. Просто с любопытством уставилась на гостью. Мне это не понравилось. И я отослала ее, а сама провела Ариадну в гостевую, светлую, просторную комнату, выходившую окнами во двор. Она стояла посередине комнаты с чемоданом в руке, и мне показалось, что она такая несчастная, измученная, что от жалости у меня защемило сердце. «Сколько же ей пришлось вынести за все это время?» — мелькнуло у меня в голове. «Бедная Ариадна, бедные мы все, хлебнувшие горе в период жесточайшей катастрофы, которая случилась у нас на родине». Я невольно поддалась порыву и обняла Ариадну за плечи. «Все будет хорошо. Вот увидите!» — воскликнула я. «Сомневаюсь», — тихо сказала Ариадна. «Хотя, возможно, все. И счастливый конец пока никто не отменял». Она говорила загадками, я ее не понимала. Она поднимала во мне волну жгучего интереса. Было очевидно, что у нее на душе какая-то тайна, и эта тайна преследует ее, не дает покоя. «Я оставлю вас. Отдыхайте. Приятных снов», — пожелала я. «Спасибо. Вы очень добры». Когда я минут через 20 вернулась к двери, я хотела спросить, как она и не нужно ли ей чего-нибудь, то услышала сдавленное рыдание и не решилась нарушить уединение моей загадочной гости. Наутро Ариадна выглядела спокойной и отдохнувшей. «Как спалось?» — спросила я. «Замечательно. Давно я так безмятежно не отдыхала», — улыбнулась она. «Спасибо вам. Сейчас будем завтракать. Кофе, джем, булочки с маслом, яйца, ветчина». «О, прямо королевский завтрак». Она тут же осеклась, а я поняла, какая бездна пролегла между нами, жителями Европы, и теми, кто живет в России. Мне повезло. Я не застала голодные годы. Служанка принесла нам завтрак и удалилась. Я налила Ариадне кофе из серебряного кофейника и спросила. «Вы пьете с молоком?» «Когда-то я очень любила кофе с молоком. Когда-то у нас было все», — мрачно сказала она. «А сейчас все наладится», — бодро сказала я, стараясь внушить ей оптимизм. Хотя понимала, что это неоправданно и не к месту. Это было все равно, что шутить перед смертельно больным и уверять его, что все в порядке, тогда как он сам предчувствует другое и полон тревожных опасений. Ариадна словно подслушала мои мысли. «Простите, я не так радушно смотрю в будущее. У меня иное понимание ситуации и того, что происходит». Она запнулась. Я была уверена, что она скажет «у нас в России» или что-то в этом роде. Но Ариадна выдала совсем другое. «Происходит в мире. Мы вступаем в очень тревожную полосу». Я удивилась. Мне, наоборот, казалось, что Европа сейчас выздоравливает после тяжелых потрясений, после войны и последующих событий. Я смотрела вперед с оптимизмом, потому что у меня подрастала дочь, и мне хотелось для нее безоблачного будущего, не омраченного катастрофами. И мне думалось, что для этого есть все предпосылки. «Я далека от политики», — пробормотала я. «Честно говоря, она меня никогда не увлекала, но мне кажется, мы все поумнели. Народы устали от войн, а война и революция стали всем нам хорошим уроком. Вряд ли еще кто-то захочет повторения. Для этого нужно быть настоящим безумцем, а сейчас, думаю, таких не осталось». «Вы ошибаетесь», — возразила Ариадна. «Безумцев в нашем мире полным-полно. Никто и ничто не остановит человека, который захочет перекроить карту Европы. Время от времени появляется лидер, подгоняющий нацию вперед к новым войнам и новым территориям. Так было всегда. Вспомните Тамерлана, Чингисхана, Наполеона. Безумие охватывает целые континенты. Народы, словно повинуясь неведомому импульсу, идут вперед, сминая все на своем пути». «Но это же было в варварские времена», — заметила я. «Наполеон — это, конечно, особый случай. Дикий корсиканец, возомнивший себя великим полководцем и императором вновь созданной империи. Но сейчас мы шагнули далеко вперед. Просвещение, технический прогресс. Разве это не является свидетельством того, что все-таки человечество умнеет?» «Ничуть», — покачала головой Ариадна. «Главным остается совсем другое. Всем управляет генетика. Кровь». И она резко замолчала. как интересно!» — воскликнула я. «Я никогда не думала на эту тему. Почему кровь?» Возникла пауза. Мне показалось, что Ариадна пожалела о своих словах. «Мне сложно объяснить», — все-таки проговорила она. «Наверное, это и не нужно. Это трудная научная область». «Вы занимаетесь наукой?» — удивилась я. И снова пауза. Я ощутила неловкость. «Простите, наверное, я вторгаюсь не на свою территорию. Ради бога, извините». «Ничего?» — слабо улыбнулась Ариадна. Она не намеревалась продолжать разговор и сидела в глубокой задумчивости. «Кофе остывает», — напомнила я. «Ах, да». Она отпила пару глотков и посмотрела на меня. «Могу я попросить вас об одной услуге?» «Конечно. Но, может быть, мы сначала закончим завтракать?» Ариадна широко улыбнулась. «Непременно. Булочки пахнут просто замечательно. И кофе изумительный». После того, как мы позавтракали, Ариадна сказала: «А где мы можем спокойно поговорить?» И, увидев мое легкое замешательство, пояснила: «Там, где нам никто не помешает. Я сейчас одна, поэтому нам никто не может помешать. Моя дочка спит, няня с ней, служанка на кухне». «Хорошо». Ариадна прикрыла на секунду глаза, а потом снова открыла их и, казалось, заглянула мне в самую душу. «Дело в том, что мне очень нужна помощь. А я не знаю, к кому здесь обратиться. Я должна уехать в Африку. Нужен новый паспорт, а я не могу уехать под своим именем. Вас разыскивают? Что-то случилось?» На секунду у меня мелькнула мысль, что Ариадна совершила какое-то страшное преступление в Советской России и поэтому скрывается. Но я тут же прогнала эту мысль. Ариадна не была похожа на преступницу. Она просто человек, который скрывает какую-то тайну. «Это долго и сложно объяснять. Скажем так, это конфликт с существующим режимом. Это ни в коем случае не криминал или что-то в этом роде. Не подумайте, ради бога, что я мошенница или авантюристка». «Я так не думаю», — заверила я. «Я рада. Спасибо за доверие. Было бы немысленно, если бы меня считали...» Нарядно замолчала. «Вы можете располагать мною», — пообещала я. «Все, что от меня зависит, я сделаю. Не сомневайтесь». «Благодарю. Итак, мне нужен новый паспорт и немного денег. Я верну вам, как только смогу». Я задумалась. У меня не было ни сомнений, ни колебаний. Я обычно такая осторожная и недоверчивая, сразу решила помочь новой знакомой. Но было что-то в ее глазах, в этих огромных темно-голубых глазах. Такие глаза, наверное, бывают только у ангелов. Человек с такими глазами не может лгать. «Когда вам нужен паспорт?» «Как можно скорее». Мне было очень любопытно, почему Африка. Но я понимала, что такие вопросы задавать не имею права. Это личная тайна Ариадны. Если она захочет, то поделится со мной. Но мне почему-то думалось, что эта тайна не из тех, которыми делится. «Я постараюсь», — пообещала я. «У моего мужа есть знакомые со связями. Весьма влиятельные люди. Его, правда, сейчас нет, но думаю, что если к ним обращусь я, то мою просьбу не оставят без внимания». «Еще раз благодарю», — проговорила Ариадна. «Но я пока ничего не сделала», — запротестовала я. «Вот когда сделаю». Ариадна улыбнулась. «О, если бы я могла описать, какая у нее была замечательная улыбка. Как будто бы солнце озаряло блеском водную гладь. Я помню, как в детстве наблюдала игру солнечного света, водных бликов на реке. От улыбки Ариадны также теплело на душе». Все устроилось на удивление быстро. Меня спросили, надежный ли человек, ради которого я стараюсь. Я заверила друзей мужа, что ручаюсь за эту женщину, что она моя дальняя родственница. И через несколько дней паспорт был готов. Но я не представляла, как расстанусь с Ариадной. За эти дни мы очень подружились. Вместе ходили гулять в Булонский лес, в Люксембургский сад. Бродили по Парижу, заходили в кафе, и я угощала Ариадну булочками и кофе. Мы сидели на берегу Сены, смеясь рассказывали о своем детстве и юности. Мне впервые было не больно вспоминать прошлое, ведь в нем было столько хорошего. Я обратила внимание, что Ариадна обрывала свои воспоминания, когда они подступали к событиям октября 17 года. Это была линия, за которой она не заглядывала. Она упомянула, что мать с отцом умерли в 18 году, а еще у нее была тетушка, которую Ариадна очень любила, но тетушка тоже недавно скончалась. В одной из реплик прозвучало, что многие ее родные погибли во время стихийных событий 17 года, последующей гражданской войны и разрухи. Но это была та бездна, куда Ариадна запрещала себе заглядывать. В России у нее осталась родная сестра, и было заметно, что Ариадна очень о ней переживает. Как я поняла, Ариадна была ученым, биологом, занималась интересными исследованиями, правда, конкретно она мне о своей работе не рассказывала. А я не спрашивала, но как же отрадны были эти далекие воспоминания. Как много общего было у нас. Прогулки на природе, летние поездки в Крым, в Ниццу, гимназия, любимые учительницы и противные классные дамы. Первые подруги, робкие влюбленности в кузенов и приятелей кузенов. Весь этот забытый, но незабвенный мир встал передо мной. И что-то подсказывало мне, что вряд ли я снова погружусь в такие подробные воспоминания. Передо мной вставало прошлое, дорогие лица умерших родных и знакомых. В последний день, накануне отъезда Ариадны, мы гуляли в Люксембургском саду. Я воскликнула: «Как жаль, что вы завтра уезжаете. Мне страшно не хочется расставаться с вами». Ариадна посмотрела куда-то мимо меня. «Сожалею, но такова жизнь. Мы часто расстаемся с тем, к чему успели привыкнуть. Вы будете вспоминать меня?» «Милая моя подруга, конечно, буду», — тепло улыбнулась она, — «и буду скучать, непременно буду скучать». «А может быть», — прошептала я, — «а может быть, когда-нибудь вы приедете в Париж, или, кто знает, я приеду к вам в гости?» Рядно помрачнела. «Все может быть, трудно что-то планировать заранее». И вдруг страшная мысль пронзила меня. «Скажите, а там, куда вы едете, это не опасно? Вам ничего не грозит?» Я поняла, что попала в точку. Ариадна нахмурилась. «Нет-нет», — быстро сказала она, но сказала как-то неуверенно. «Прошу вас», — взволнованно воскликнула я, «если вдруг вам будут угрожать опасности или вы будете нуждаться. Словом, если вам потребуется какая-нибудь помощь, дайте мне слово, что обратитесь ко мне. Я буду рада вам помочь». «Даю слово», — сказала Ариадна. «Я обращусь тогда к вам. Спасибо, моя дорогая». Только что был солнечный, погожий денек, и вдруг набежали тучи, солнце то скрывалось в них, то отчаянно светило сквозь серые прорехи, зажигая матовым золотом листву. Пошел дождик, ласковый, частый, он барабанил звонко и радостно. Мне это напоминало, как я когда-то разучивала этюды гаммы в детстве под руководством моей любимой учительницы музыки, мадемуазель Адели. Мы с Ариадной спрятались от дождя под дерево, стояли и смотрели, как светит солнце, идет дождь. Почему-то меня охватило такое счастье, такое умиление, что слезы потекли по моему лицу, и я невольно выдохнула. Как я счастлива! «Вот он так говорил», — откликнулась Ариадна. «Говорил, что всегда и всему надо радоваться, любому мгновению жизни. Храм твой, Господи, в небесах, но земля тоже твой приют. Расцветают липы в лесах, и на липах птицы поют. Точно благовест твой весна. По веселым идет полям, а весной на крыльях сна прилетают ангелы к нам». Примечание. Гумилев. Канцона. Конец примечания. Я поняла, что она говорит о своем поэте. «Как жаль, что его уже нет», — вздохнула Ариадна. «Но сейчас он есть», — уверенно сказала я. «Он слышит вас и радуется, что вы его помните». Ариадна заплакала. Не скорбно навзрыд, а просто слезы потекли по щекам. Как этот дождь, который звенел в листьях. «Простите, я вас расстроила». «Нет, это радость от того, что он был, и от того, что он, конечно же, есть. Вы сказали совершенно верно, очень нужные и правильные слова». Мы взялись за руки и стояли, озаренные солнцем, под дождем. И казалось, что мы в раю, весеннем, благостном раю. А потом выглянула радуга, и меня пронзило такое острое счастье, что я поняла. Этот момент останется навсегда со мною. Ариадна уехала. Я провожала ее на вокзал. Поезд шел до Марселя. Там она должна была сесть на пароход. Для нового паспорта она изменила внешность. Теперь у нее была короткая стрижка, что делало ее похожей на студентку Сорбонны. И звали ее теперь по-другому, хотя для меня она навсегда останется Ариадной. На прощание Ариадна оставила мне сверток, который я должна была развернуть после ее отъезда. Она взяла с меня слово, что я открою сверток в тот час, когда она сядет на пароход, отправляющийся в Африку. Через день я сидела в своей комнате и смотрела на часы. Стрелка неумолимо приближалась к 7, и лучи заката залили комнату в розово-карминный свет. Когда занавеска наполнилась алым и стала как парус, я вскрыла сверток. Это был сборник стихов Николая Гумилева. Я открыла посередине. «Оглушенная ревом и ропотом, облаченная в пламени дыма, о тебе, моя Африка, шепотом, в небесах говорят серафимы. И твое, открывая Евангелие, повесть жизни ужасной, чудной, а неопытном думают ангеле, что приставлен к тебе безрассудный. Примечание Гумилев. Вступление. Конец примечания.